Анк и Катара переглянулись, пока обдумывали услышанное. Витек решил облегчить их труд. Можно взять Зука как пример покорителя огня. Он вырос с верой в безупречность огненной нации и необходимости войны. Он также верит, что хозяин огня, его отец, любит и ценит его. Когда же он идет против веры и против отца, его жестоко наказывают и изгоняют, при этом сказав, что он может восстановить свою честь, если найдет и поймает аватара. В итоге получаем принца в погоне за тобой. Витек создал несколько ледяных прямоугольников и поставил их на стол один за другим. Там, конечно, еще много разных шагов, но вы меня поняли. Если в определенный момент он поймет, что не может поймать тебя, что его честь не важна или отец его не любит, это приведет к крушению его ценностей. Останется лишь разозленный покоритель огня, лишенный цели и дома. Кто знает, что он сможет натворить. Он продемонстрировал свои слова, толкнув крайний прямоугольник, заставляя их упасть один за другим, пока весь ряд не лежал на столе. Когда они упали, он снова поставил их вертикально, но также поставил боком еще таких же фигур между каждым прямоугольником. В этот раз, после того как оттолкнул крайнюю ледышку, она была остановлена фигурой, стоящей боком, и не позволила всему ряду упасть. Теперь Витек стал ставить прямоугольники, начиная от фигуры, стоящей боком, создавая новую дорожку из прямоугольников. Если у Зука будет кто-то или что-то способное поймать и дать опору во время падения, у него будет шанс обойтись без сильных потрясений и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Катара жестом указала на Витека, играющего с ледяными фигурами. Неужели это лучший способ продемонстрировать крах чьей-то жизни? Тот поднял руки и пожал плечами. А чего вы хотите? Мне приходится импровизировать с тем, что у меня есть под рукой. Давать мудрые советы и учить жизни нелегко. Катара шокированно повернулась к Ангу, но тот не обратил на нее внимания. Он задумчиво смотрел на фигурки, лежащие на столе. Он повернулся к Витеку. Ты говорил правду, Азука. Ну, почти все так и было. Он ищет родительской любви и одобрения, но прошло уже достаточно долго времени, что он не чувствует ничего, кроме стыда от потери собственной чести. Пока он не переживет серьезное потрясение, он не увидит то, что у него есть под рукой, и не станет меняться. На некоторое время комната погрузилась в тишину, пока все обдумывали услышанное. Витек продолжил играть с фигурками, иногда создавая шум. В итоге он отложил их и повернулся к Ангу. Мы снова ушли далеко от темы, но это и хороший пример для нас. Как жизненный путь принца может отвернуться с верного пути, так и намерение, стоящее за созданием инструмента или навыка, может быть изменен. Ты берешь стиль, созданный для управления чужими телами, добавляешь чуть-чуть творческого мышления и создаешь стиль, способный хорошо помочь и даже принести удовольствие. Девушка повернулась к своему учителю с интересом. А как ты используешь его? Ты так и не объяснил нам. В первую очередь я научился контролировать свою кровь. В ней больше всего жизненной энергии, она питает наши тела. С ней проще лечить другим, чем с водой. Он протянул свою ладонь поближе к друзьям и сконцентрировался. Его рука стала светиться изнутри. Сосуды светились ярким белым светом, а плоть отдавала красным оттенком. Это было довольно странное зрелище, и Анг почувствовал мурашки, бегущие по всему телу, как и любые упоминания о покорении крови. Мне нет нужды в подобном представлении, так что обычно рука не светится. Но вот так это выглядит, когда я вкладываю всю свою силу в исцеление. В малых дозах это убирает усталость и боль из мышц. Вы же не думаете, что я так вырос и набрал такую массу только правильной диетой и упражнениями? Он гордо улыбнулся, его рука прекратила светиться. Катара посмотрела на его выпирающий живот и объемные руки с сомнением. Старший парень встряхнул рукой, и над его ладонью появилась тонкая сосулька красного цвета. Можно извлечь кровь и использовать как средство связи с другим человеком. При лечении через нее удобно подавать жизненную энергию. Красная игла растаяла и зависла в воздухе, ярко светясь. Кровь стала принимать разные формы, показывая, какой у Витека контроль над собственной кровью. В конце, кровь опустилась к ладони и втянулась внутрь. Рана быстро засветилась и погасла, оставляя после себя небольшую точку розового цвета на коже. Это немножко жутковато, так запросто выпускать кровь. Тебе не больно? Катаре было не по себе от демонстрации. Витек слегка улыбнулся на ее слова. Ты привыкаешь к этому. Если ты часто лечишь себя, твое тело становится прочнее и боль со временем утихает. А если ты можешь лечить себя через свою кровь, ты также можешь убирать любые внутренние раны и ушибы. Он встал с пола и поднял ледяной стол ростом с себя. Он встал в стойку и прикрыл свою голову. Пружиня на своих стопах, он стал быстро бить лед, создавая громкие звуки ударов плоти об лед. После минуты он остановился и показал Катаре свои покрасневшие костяшки пальцев. Они не были повреждены и лишь слегка покраснели, но даже это быстро исчезло. Ты также можешь ускорять свои движения покорением крови. Можно прыгать выше, делать невозможные маневры в воздухе или бить с силой дракона. Он стал полубоком и стал готовиться ударить еще раз. Серьезный удар. В одно мгновение, быстрее чем можно было увидеть, он изменил свое положение и его рука прошила ледяной стол насквозь, засыпая все вокруг ледяной крошкой. От громоподобного удара проснулся Мама и стал искать опасность. Покоритель воды достал свою руку из льда, и та повисла вдоль тела. Катара увидела, как открытая часть шеи и рука стали светиться, отчего стало ясно, что вся рука сейчас восстанавливалась. Витык подождал пару секунд и стал проверять свою руку. Сделав небольшую растяжку, он удовлетворительно кивнул. Посмотрев на беспорядок, что появился из-за него, он жестом собрал весь лед вместе и заставил тот исчезнуть в пол. Аанг был в восторге. «Это круто! Ты такой сильный!» Витык встал в позу силача и стал напрягать свои мышцы, но за его одеждой ничего не было видно. Юный покоритель воздуха рассмеялся над выходкой своего друга. «Ты говорил, что ты можешь этим приносить удовольствие. Ты, наверное, умеешь делать массажи?» Старший покоритель воды широко улыбнулся. «И это тоже. Я могу чувствовать движение крови в других людях и научился понимать настроение других. Если девушка злится, грустит или возбуждена, мне это просто определить и принять меры. Я также легко могу узнать, если я нравлюсь девушке и она хочет поцеловать меня». Он свернул губы трубочкой и стал целовать воздух. Аанг рассмеялся еще сильнее, а Катара лишь закатила глаза. «Вы, наверное, не поймете, что я собираюсь вам показать, но есть еще один трюк, который хорошо помогает с девушками. Огненный стиль покорения помогает управлять энергией воды, по большей части это связано с теплом, но также имеет отношение к вибрации». Он жестом изменил лед вокруг него в воду, и по поверхности воды пошла рябь. Когда он продолжил говорить, вода дрожала в такт с его голосом и делала его громче. Воду можно легко заставить вибрировать. Если обычно она хорошо усваивает звуки, то с тренировкой можно наоборот, делать их громче. Он вернул пол в обычное, замороженное состояние. «Но я хотел вам показать вот это». Он вытянул ладонь вперед, и через несколько секунд ее контур размылся в воздухе. Стало возможно смотреть сквозь края, словно они были прозрачными. «Кровь вибрирует и заставляет мою руку дрожать. Такое возможно и с моей кровью, и с любым человеком, которого я касаюсь». Аанг подошел ближе и стал с любопытством рассматривать руку покорителя воды. Вскоре на него сошло озарение. «О, да ты можешь защекотать кого угодно!» Витык усмехнулся на его слова. «А да, защекотать!» Парень поменьше со страхом посмотрел на старшего друга. «Ты ведь не будешь меня щекотать?» Витык громко рассмеялся в ответ. «Мне придется тебя расстроить, я щекочу только девушек и только моего возраста. Так что никакой щекотки для тебя и Катары». Аватар фальшиво вздохнул с облегчением. «Но я достаточно большой, чтобы жонглировать покорителями воздуха». Аанг широко раскрыл глаза и уклонился от захвата. Он рассмеялся и убежал на улицу с Витыком на хвосте. Катара с улыбкой смотрела, как ее друзья сбежали из комнаты. Она взяла свою чашку чая и задумчиво посмотрела на нее, улыбнулась, осушила ее до дна и побежала следом. Глава 10. Катара стояла напротив Витыка и тяжело дышала. Они только что провели спарринг, и Витык был счастлив от того, насколько хорошо его ученица сражалась. «Ты наконец-то научилась постоянно находиться в движении. Я думаю, это самое главное и последнее, чему я могу обучить тебя из водного стиля покорения воды». Молодая волшебница воды удивленно посмотрела на своего учителя, не зная, что и сказать. Ей казалось, что она еще не постигла всего, чему учитель мог научить ее, и верила, что еще была не готова окончить обучение. «Ты уверен, что мне больше нечему учиться?» Витык по-доброму улыбнулся ей. «О, конечно, твое обучение не окончено. Ты выучила лечение водой, базовое покорение крови, традиционный стиль и многие маленькие секреты, которые я познал в течение своей жизни. Я думаю, что пришло время тебе учиться стилем других стихий». Катара приободрилась от слов старшего покорителя воды. Ей было любопытно узнать побольше о других стихиях. Она вспомнила то, как ее учитель кидал глыбы льда с помощью земного стиля покорения воды. «Я помню, что ты гонял Аанга с помощью стиля земли. Это выглядело довольно впечатляюще». Витык задумчиво погладил свою бородку и промурлыкал себе под нос. «Хорошо, начнем с того, что каждый элемент хранит в себе особые идеи и концепции. Чем лучше ты их понимаешь, тем проще и понятнее тебе дается использовать свою стихию со стилем других элементов. Ты помнишь что-либо из того, о чем я прежде говорил? Ну, ты говорил о единении и жесткости земли. Ты также говорил об отречении от земных оков и отделении всего лишнего для воздуха. И для воды важен путь, по которому течет вода, и изменения, происходящие с ней. Отлично. Давай возьмем жесткость как пример. Я использовал ее, потому что она была самой впечатляющей концепцией, но также и самой расточительной и чуждой воде. Вода не жесткая по своей природе. Если ты ударишься об воду, на незначительный момент она будет сопротивляться, и на короткое время она будет жесткая, и это время можно растянуть концепцией. Ты можешь заставить воду отразить один удар, но проще его просто избежать. Витек решил продемонстрировать свои слова, подняв колонну из льда и преобразуя ее в воду. Она продолжала висеть в воздухе под контролем мага воды. Он замахнулся и сильно ударил массу воды, но вместо того, чтобы расплескаться, вода остановила кулак покорителя. А двигаясь медленно, он запросто смог проткнуть колонну кулаком. Вода остается жесткой всего на секунду, но с покорением ты можешь ее растянуть на более долгое время. Так работает хождение по воде. Она хочет вытолкнуть тебя на поверхность, и ты лишь усиливаешь силу выталкивания достаточно, чтобы держать себя на поверхности. Для этого требуется слишком много сил, и проще использовать другие концепции при работе с водой. Он встал в широкую стойку и медленно поднял одну ногу. Сильно топнув, он заставил глыбу льда выпрыгнуть вверх и с еще одним резким движением заставил глыбу исчезнуть под ногами. Единение является хорошей концепцией. В покорении земли, чем лучше ты понимаешь, что ты являешься единым целым с землей, тем лучше она слушается тебя и легче дается ее покорение. Ты можешь научиться слышать с помощью земли, двигаться сквозь нее или натренировать себя быть таким же твердым, как земля, и получить крепкие кости и кожу. Также и с водой. Если ты понимаешь, что ты едина с водой, ты становишься внутри как вода. Плавная, грациозная, гибкая. Ты меняешься и адаптируешься быстрее. Ты перетекаешь с места на место как жидкость. Витек стал плавно двигаться вокруг колонны воды, словно танцуя. Он делал волнообразные движения руками, и его тело двигалось сквозь то же место секундой позднее. Он вставал в широкую стойку и перетекал с одной ноги на другую. Когда он вставал на одну ногу и поднимал вверх другую, было похоже, что ему было все равно на силу притяжения до тех пор, пока он не делал еще один шаг или приземлялся на ладони. Ты наполняешься плавностью воды, и каждое твое действие течет как вода. Ты становишься неотличим от своей стихии. Вода становится тобой, и ты становишься водой. Когда-нибудь вода будет принимать тебя как себя, потому что ты являешься водой и не отличаешься от нее. Когда он продолжил свои движения, он сделал шаг в колонну воды, но и в этот раз вода не расплескалась. Она не сопротивлялась его движениям, не издавала и звука и не мешала ему двигаться сквозь нее. Если бы Катара не видела, как вид Витека искажается из-за воды, она бы подумала, что там пустота. Он повторил свой замысловатый танец еще несколько раз, доказывая, что ей не показалось. Он остановился и заставил воду опуститься к полу и обратиться в лед. Девушка была в восторге от увиденного и от того, насколько плавно умел двигаться ее учитель. Способность двигаться как вода и сквозь воду, словно ее нет, показалась ей очень интересной. Витек повернулся к ней и продолжил. Есть много концепций и смыслов, стоящих за каждым элементом. Некоторые из них совсем скрыты и неочевидны. Мне часто получается найти концепции, если я думаю о противоположной стихии. Воздух стоит напротив земли, и огонь противоположен воде. Ты сможешь придумать что-нибудь. Катара потратила пару минут, чтобы обдумать слова своего учителя. Ну, воздух связан с отделением, значит, земля связана с соединением. И если земля жесткая, то воздух, он мягкий. Девушка посмотрела на старшего покорителя с сомнением. Мягкость и гибкость скорее относятся к воде. Воздух является неосязаемым. Есть большая разница между твердой и жесткой поверхностью и между неосязаемым и неуловимым воздухом. Я не думаю, что возможно стать действительно неосязаемым, но можно придумать стиль, который будет подражать воздуху при движении и в бою. Также в земле есть идея единения, и противоположность единения является разделение. И я совсем недавно смог научиться использовать это с водой. Он вытянул руку, и над его ладонью собрался шар воды. С видимым усилием, вокруг шара воды появилось бледное, едва видимое пламя. Катара шокированно раскрыла рот от увиденного. «Ты это покорение огня?» Витек улыбнулся на ее вопрос. «Нет, не совсем. Вода состоит из двух компонентов. Они слишком маленькие, невидимые глазу. Если я применю идею разделения к воде и сильно ее нагрею, она распадается на две части, которые из-за высокой температуры сгорают и вместе создают воду. Мое собственное, дешевое покорение огня. Он стал повторять обычные стойки покорителей, и вокруг него стала кружиться вода, но она была покрыта огнем и излучала тепло. Он остановился и собрал воду как можно дальше от себя. Надо быть очень осторожным с этим стилем покорения, ведь две части воды не поддаются контролю покорителя воды, так как являются газами и подобны воздуху. И не стоит разделять слишком много воды, результат может быть довольно взрывоопасен. С хватательным жестом вода в отдалении от него стала гореть с более ярким пламенем, и жар стал четко ощутим. Катара почувствовала тепло даже несмотря на разделяющее ее от воды расстояние. Он сделал еще одно движение, и небольшой объем льда обратился в туман и был отправлен еще дальше от них. Он стал растекаться в воздухе, и Витек жестом отправил горящую воду в сторону тумана. Когда они соприкоснулись, то с громким гулом все облако тумана было объято пламенем, которое за мгновение заполнило большой объем и бесследно исчезло. Старший маг воды улыбнулся своей ученице. «Мы не можем контролировать огонь, но мы можем управлять топливом, которое его питает. Если мы создадим дорожку из двух компонентов воды, мы можем заставить огонь двигаться по этой дороге. Это смесь воздушного и огненного стиля покорения воды». «Круто, да, Катара все еще не могла найти слов. Ты словно сам стал аватаром». Витек усмехнулся на ее слова. «Не, я и близко не аватар, я просто имитирую то, что он может делать с одним элементом. Я думаю, скоро и ты сможешь так, а вот Ангу придется туго, если он захочет научиться этому». Катаре стало любопытно. «Есть что-то, что для аватара будет сложнее, чем для обычных людей?» Она вопросительно посмотрела на своего учителя. «То, что мы делаем, является тем, что нужно делать аватару, чтобы покорять разные стихии. Думая о жесткости и единении с камнем, чтобы покорять камни, думая о гибкости и текучести воды, чтобы управлять водой, ему придется научиться разделять стихию от концепции, спрятанной в стихии, без переключения с одной стихии на другую». Она стала думать о всем, чему она научилась у учителя, и как они могли повторять то, что делает аватар, не являясь им. То есть, для аватара будет сложно покорять воду как огонь или землю как воздух. Да, я думаю, это так. Если аватар когда-нибудь и сможет так, ему придется долго учиться, и то я не могу гарантировать, что это возможно для него. Ты можешь представить Анга, который учится быть твердым и жестким как камень, чтобы покорять землю, который еще и пытается понять, каково это быть неосязаемым, чтобы управлять землей как воздухом. Катара на минутку задумалась, пытаясь представить, как Анг будет выглядеть. Такому милашке, как Анг, с его желанием летать и количеством энергии в нем, будет сложно стоять на месте и вести себя как камень и быть твердым. Она была уверена, что покорителей земли такого маленького размера не бывает. Она усмехнулась от таких мыслей. Витек улыбнулся ей в ответ. Девушка посмотрела на своего учителя и обратилась к нему с вопросом. «Ты рассказал мне о воде, о воздухе и земле, а что насчет огня? Ты говорил, что смысл воды познать путь, увидеть его и следовать ему. Что может быть противоположностью этого?» Старший маг воды задержал свой взгляд на ученице. Он жестом заставил лед под ногами измениться и создать несколько полых, пересекающихся линий на поверхности. С еще одним жестом вода стала течь внутри линий в случайном порядке. Чтобы покорять воду, надо увидеть путь, по которому вода течет. Если ты видишь, куда тебя ведет твоя дорога, ты также понимаешь, куда она тебя не ведет. Ты можешь выбрать не следовать пути впереди и остановиться, ты можешь выбрать совсем другой путь для себя. Он заставил воду течь по полым линиям в произвольном порядке. Один раз он полностью убрал всю воду, затем он наполнил линии до краев. Катара наблюдала за тем, как вода наполняла полости раз за разом, в одну сторону, в другую, как она следовала воле Витека. Она подумала о себе как о воде, которая течет по каналу и пытается найти путь вперед, и все равно помнит свой исток. С очередным жестом, всю конструкцию охватило пламя, и лед быстро расплавился и оставил после себя бесформенную массу. Больше не было никаких полых линий. Покоритель огня игнорирует путь перед собой. Он может сам создать новый путь или уничтожать существующий своим огнем. Вода гибкая и текучая по своей природе, она изменчива и податлива. Огонь властен, нетерпимый, даже если он живет лишь мгновение, он неизменен. Катара повернулась к Витеку, который неожиданно поменял тему. «Смысл покорения огня в крайностях. Ты вкладываешь всю свою силу в единственное действие, ты делаешь все возможное, ты не признаешь поражение и провал. Огонь всепоглощающий, Все, что ты ему дашь, сгорит без остатка. Покорять огонь значит стоять выше других и быть готовым к боли и смерти. Это самая опасная стихия, у которой есть мало применений помимо войны и уничтожения. С небольшим жестом он зажег огонек над своей ладонью. Конечно, если ты понимаешь концепции огня, ты можешь изменить его для своих нужд. Готовка, обогрев, освещение. Все это происходит от огня, и если ты сможешь укротить его, ты сможешь улучшить множество вещей в своей жизни. Но ты не должна забывать, что по своей природе огонь свиреп, дик и голоден. Если ты потеряешь контроль над ним, то ты получишь лишь боль и страдания. Витек заставил огонь расти. Он стал ярче и горячее и продолжал увеличиваться, пока не стал слишком жарким, чтобы стоять рядом. Взмахнув рукой, он заставил пламя исчезнуть и перестал управлять водой, чтобы создавать еще огонь. Он повернулся к Катаре. «Это мое понимание огня. Он опасен и разрушителен, и нам надо научиться контролировать и менять его в лучшую сторону. Это инструмент, который может служить злу, но который можно использовать для добра. Но он также может нести боль, слезы и потери». Девушка стала обдумывать новые идеи. Ей было чуждо думать о том, как вести себя властно. Она могла быть ответственной и даже повышать голос, но не могла требовать послушания и наказывать кого-то ради повиновения. Это было против ее натуры. Она познала человеческую жестокость в раннем возрасте, когда налетчики из страны огня убили ее мать, но она также верила, что в людях есть добро, что не все покорители огня являются олицетворением зла. Услышать от ее учителя, что стихия огня настолько опасна и сама природа огня несет разрушение, это заставило ее сомневаться в своих суждениях. Может ли Зука искупить свои грехи и стать хорошим человеком? Можно ли вернуть страну огня на путь мира? Есть ли в хозяине огня хоть частичка добра? Когда она обдумала новую информацию, она повернулась к своему учителю. Он заметил, что внимание ученицы вернулось к нему и продолжил говорить о природе огня. Еще, нам не стоит забывать о молниях, которые являются частью покорения огня. Чтобы создавать молнии, человеку надо отпустить все эмоции и использовать чистейшую энергию. Только очистив разрушительную природу огня, можно получить чистую мощь молний. Они будут еще более дикие и опасные, чем огонь. Но, если знать как, то можно их использовать во благо, но так как мы покорители воды и еще не умеем создавать молнии, нам пока не дано обуздать их. Возможно, ты опередишь меня и поймешь, как это делать в будущем. Катара почувствовала тепло внутри от веры своего учителя в себя. Внутри тлела надежда, что когда-нибудь она сможет превзойти учителя и улучшить что-то из того, чему он учил ее. Подумав немного об огне, она запуталась, пытаясь придумать, как использовать огненный стиль с водой. В огне скрыты властность и неизменность, так как можно использовать их в покорении воды. Витек задумался на короткий момент и изменил немного льда в воду и туман. Ты должна понять, что как покорители воды мы запросто меняем форму воды. Мы можем обратить ее в лед или в пар, но ее суть остается водой и не меняется. Огонь не станет менять форму воды, он будет влиять на ее суть, на температуру или функцию воды. Передай тепло солнца воде, и она станет достаточно горячей, чтобы обжечь. Заставь ее двигаться с чрезмерной скоростью, и она сможет резать камень. Заморозь ее до критически низкой температуры, и она станет такой же опасной, как и молнии. С покорением огня, ты вкладываешь и меняешь энергию своей стихии. Ты меняешь уже существующую основу в что-то новое, не поддающееся сравнению или конкуренции. Ты властвуешь над стихией, заставляя ее стать несравненной, лучшей в чем-либо. В покорении воды это означает, что ты имеешь более крепкий лед, водное течение быстрее и сильнее естественного, пар горячее и опаснее любого другого. Витек создал очередную колонну из льда и стал повторять движения для водного кнута, но вместо обычных, размеренных и плавных, его движения были очень быстрыми. Вода следовала его воле, и с громким звуком рассекаемого воздуха он смог отделить кусок льда от основной массы. Катара поняла, что он имел в виду, когда говорил о воде и доведении ее до крайности. Старший маг воды восстановил колонну и предложил своей ученице попробовать. Она попробовала повторить за Витеком, но у нее ничего не вышло. Вода просто разбилась об колонну и забрызгала все вокруг. Она нахмурилась из-за неудачи. Ее учитель решил помочь ей. «Ты двигалась очень быстро, но в твоих движениях не было плавности. Ты попыталась сразу дойти до крайности, но стоит начать с малого, вкладывая крупицу энергии. Попробуй снова, повторяя обычные движения и делай их лишь чуть-чуть быстрее». Она снова встала в позу для водного кнута и повторила движение. Вода последовала за ней и создала желаемое, но не оставила на льду каких-либо отметин. Она повторила движение чуть быстрее, но вода отзывалась вяло и снова не нанесла урона. Она снова встала в стойку и повторила движение чуть быстрее, безрезультатно. Она глубоко вздохнула и встряхнулась. В мыслях она пыталась представить, как вода будет следовать за ее движениями, и повторила стойку. Снова у нее ничего не получилось, лед остался нетронутым. Она повторила снова. Ничего. Она снова повторила движение. Вода отказывалась слушаться ее. Она повторяла движение еще и еще и каждый раз не добивалась от воды желаемого. Она взглянула на своего учителя и заметила на его лице ухмылку. Именно в этот момент он ее бесил больше обычного. Разозлившись, она встала в стойку и повторила движение, представляя на месте колонны своего учителя, и вложила свои эмоции в упражнение и в воду, желая ударить сильней. Когда кнут ударил лед, он оставил видимую отметину на поверхности. Она остановилась, шокированная своим успехом. Витык похлопал ей. «Вот, до тебя доходит. Вкладывай всю себя в свое покорение, властвуй над водой телом, духом и разумом». Он завел руки за спину и с вызовом посмотрел на свою ученицу. «Ты не останавливайся, у тебя едва получилось. Еще не время гордиться собой, твой успех совсем не впечатляет, у меня получилось лучше». Счастливая от своего успеха и раздраженная от слов Витыка, она повторила движение снова. Понимая, что она уже достигла успеха, хоть и меньшего, чем ее учитель, она хмыкнула, ведь хоть он и бесил ее, его методы приносили результаты. Снова встав в стойку, она повторила движение. Давая своим чувствам выход, она училась насыщать свое покорение огнем. Глава 11. Многих шокировало, когда с неба стал падать белый пепел. Северное племя Воды почти не участвовало в войне, и большинство молодых людей не имели понятия, что ожидало их в скором будущем. Но старшие, с беспокойством вглядываясь в водную гладь, ранее, Сакка одолжил у Ангапу и позвал принцессу в полет, когда узнал, что она никогда не покидала города, даже на корабле или лодке. Но им пришлось быстро вернуться. Принцесса не совсем понимала, что происходит, но Сакка был на взводе, в его памяти всплывали детские воспоминания. Когда он приземлился, он быстро нашел Катару и обнял ее, пытаясь унять дрожь. Даже годы спустя, страх и боль неизменно были и с ними. Глава северного племени Воды собрал людей и обратился к ним с речью. У него был план, как уменьшить жертвы в предстоящей осаде. Если они смогут проникнуть на корабль командира приближающегося флота и убрать главаря, то они смогут остановить атаку. Сакка хотел вызваться для этой роли, но умолчал, когда Витык напомнил ему, что его невеста нуждается в защите как одна из приоритетных целей. Он обрадовал своего товарища тем, что его знания, связанные с огненной нацией, смогут помочь в предстоящей миссии, и подтолкнул того, чтобы он шел и делился сведениями. Аанг тоже переговорил с главой племени, а когда он отошел от взрослых, к нему подошел Витык. «Аанг, нам надо поговорить». Юный маг посмотрел на своего нового друга и не узнал его. Его лицо было напряжено, и скулы были четко видны из-за сжатой челюсти. «Я еще не видел тебя таким серьезным. Что случилось?» «Пока ничего, но осада еще не началась. Мне надо сказать тебе что-то важное. Это связано с осадой, и да, и нет. Дело в том, что, как и у нас, у врага есть план, который ведет их к победе. Адмирал Джая планирует что-то чудовищное, что-то, что нарушит баланс всего мира. Его гордость ведет всех нас к катастрофе. У нас будет шанс вернуть все и восстановить баланс, но это потребует от нас жертву. Жертву, которую я не готов принести. Я собираюсь серьезно вмешаться в судьбу мира и изменить будущее». Аанг широко раскрыл глаза от удивления. «Кто-то умрет. Да, и их смерть будет трагедией для всех покорителей Воды. Я не допущу этого». Аватар задумался на секунду и все же спросил. «Опасность грозит принцессе Юи?» Витык улыбнулся парню помладше. «Нет, до тех пор, пока с принцессой Сакка, она в безопасности. Он не даст ей попасть в беду. В этот раз под угрозой весь мир, и это надо остановить. Мне было важно сказать тебе, что пока эта ситуация не будет разрешена, она будет оставаться для меня самым главным делом всей осады. Я хочу, чтобы ты знал, что, возможно, я не смогу помочь тебе в нужный момент, если это будет идти наперекор моей нужде. Я надеюсь, что ты простишь меня за то, что я отдаляюсь от вас в момент нужды». Аанг слегка задумался и просто покачал головой. «Все нормально, я понимаю. Для тебя это важно, и ты надеешься спасти чью-то жизнь. Я не буду винить тебя за твое решение приоритизировать что-то вперед нас. Я лишь надеюсь, что ты не бросишь всех нас в трудную минуту». Витек похлопал аватара по спине. «Не волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы помочь. Ты тоже делай то, что в твоих силах, и не волнуйся. Все будет хорошо». Они некоторое время стояли вместе. Молодой покоритель воздуха взглянул на старшего товарища. «Витек, может, я могу еще как-то помочь?» Маг воды обнадеживающе улыбнулся парню помладше. «Я уверен, что ты справишься. Тебе стоит научиться думать о битвах как аватар, а не покоритель воздуха. Враг у порога, на нас идет целый флот вражеских кораблей. Силы единственного покорителя может быть недостаточно, чтобы одолеть их всех. Возможно, тебе стоит попробовать попросить помощи у духов». «У духов? Ты же говоришь о мире духов». Витек еще раз хлопнул Энга по спине и, не сказав ничего, ушел собираться с другими покорителями воды. А Энг уже несколько часов бился с покорителями огня. Он ломал корабль за кораблем, но их количество словно не уменьшалось, и на каждый уходило слишком много сил. Ближе к ночи атака прекратилась, и обе стороны отступили для отдыха, а Энг вернулся с Аппа и приземлился рядом с Катарой, принцессой Юи и Сакой. От усталости он споткнулся и выпал из седла, в котором провел почти весь день. «Я не могу так больше. Я сломал дюжину кораблей флота огненной нации, но их там намного больше. Я не смогу победить их всех». Принцесса Юи впервые почувствовала бессилие и нахмурилась. «Лишь ты можешь поставить точку в этом противостоянии, ты аватар. Только у тебя есть достаточно сил для этого». Аанг устало стал мотать головой из стороны в сторону и притянул колени к груди. Катара присела рядом и взяла его за плечо, чтобы поддержать. «Я не чувствую себя как аватар. Витек говорил, что единственного покорителя может не хватить, и я думаю, он прав. Кстати, а где он?» Сакка указал куда-то ближе к фронту, где происходило больше всего схваток в ближнем бою. «Он там, помогает по мере сил. Там много раненых, ждущих целителей, и много мест, требующих ремонт. Я уверен, он скоро придет». Аанг устало выдохнул. Ему было ясно, что то, чего опасался их новых товарищ, еще не произошло. Это не придало ему лишних сил, но от знания, что все его друзья делают все возможное, ему было легче внутри. Вся группа собралась в одной из высоких башен, с которой было хорошо видно все поле боя. Вокруг было много сломанных зданий и стен в процессе ремонта. Каждый участник думал о том, что они могут сделать, чтобы получить преимущество. Если все останется как есть, они не смогут отразить атаку и либо сдадутся, либо погибнут. Через день будет полнолуние, и у покорителей воды будет больше сил для борьбы. Принцесса Юи негромко объясняла причину этого феномена. Согласно легендам, Луна была первым покорителем воды. Наши предки видели, как она притягивает воду к себе и своими действиями создает волны. Они повторяли за ней и научились повелевать водой. Катара припомнила кое-что из того, чему ее научил Витек. «Я всегда замечала, что мое покорение становится сильнее под полной луной. Чем больше и ярче луна, тем сильнее моя власть над водой». Сакка решил вставить свое слово. «Это, конечно, классно, но я сомневаюсь, что вся твоя власть поможет нам одолеть флот огненной нации. Что мы будем делать, когда полнолуние пройдет?» Аанг безрадостно усмехнулся. «Твой оптимизм очень уместен. Может, ты сможешь предложить план, если тебе не нравится все то, до чего додумались мы? Я не знаю, Аанг. Ты аватар. Поступай как аватар. Покори все стихии. Позови духов, засветись». Самый младший член команды приободрился. «Витек, а ты вроде говорил, что мы можем обратиться к духам за помощью?» В ответ покоритель воды устало поднял свою руку и показал большой палец. Он совсем недавно вернулся после оказания помощи и еще не пришел в себя. Принцесса Юи улыбнулась на воодушевление молодого мага воздуха. «Как покорители воды, наша сила исходит от духа Луны, и наши жизни связаны с духом океана. Вместе, они сохраняют гармонию и баланс всего мира. Возможно, они смогут помочь нам». Аанг посветлел и улыбнулся от формирующегося перед ними плана. «Да, они смогут создать огромную духовную атаку и победят весь флот. Это будет круто». Катара с сомнением посмотрела на него. «Я почему-то думаю, что духи не станут так поступать. Я бы скорее обратилась к ним за советом и спросила их поделиться мудростью и поведать нам, как одержать победу». Аанг сдулся и пригрустил. «Ну, наверное, ты права. Советы и мудрость тоже неплохо». Сакка решил испортить момент. «В прошлый раз ты попал в мир духов верхом на огромном, яростном духе. Ты видишь где-нибудь поблизости больших монстров?» Принцесса Юи смогла найти выход. «Я знаю особое место. Там у нас будет шанс получить помощь. Следуйте за мной». Она повела группу за собой. Все шли за ней, а Витек медленно плелся в хвосте. Принцесса Юи привела группу в тайное место, спрятанное глубоко на территории племени. Они подошли к хижине, выступающие из огромной стены льда с большой, круглой дверью. Анка задаченно рассматривал деревянную дверь. Это не похоже на вход в мир духов. Принцесса звонко рассмеялась. «Нет, тебе придется самому добраться туда, но я могу привести тебя в самое духовное место на всем Северном полюсе». Она открыла дверь и пригласила всех войти. По одному, они вошли внутрь и стали осматриваться. Витек был последним и устало облокотился о дверь. Принцесса придержала его рукой. «Ты в порядке?» «А, не волнуйся, принцесса, все нормально. Просто я устал, мне пришлось потратить много сил на лечение ран. Я буду свеж как огурчик после небольшого отдыха». Он слегка похлопал ее по руке и протиснулся внутрь. Принцесса вошла и закрыла за ними дверь. Анка и Катара прошли по мосту через небольшое озеро к маленькому участку земли, покрытому травой. Маг воздуха прыгнул вверх и пролетел к траве. Он приземлился и обрадовался от того, что соскучился по зелени. Катара удивилась от теплоты в этом месте. Принцесса рассказывала о природе этого оазиса, пока Сакка и Витек отстали от группы. Витек хлопнул Сакку по спине, чтобы тот повернулся к нему. «Слушай, я слегка устал, так что я прилягу отдохнуть. Ты остаешься за старшего и охраняешь остальных. Вам ничего не грозит, пока осада не начнется снова. Если что-то пойдет не так, Катара запросто сможет справиться с проблемами». Сакка осмотрелся и заметил полное отсутствие кроватей. «А где ты собираешься спать?» Витек молча подошел к озеру, которое окружило духовный оазис. Он опустился в воду и лег на поверхность, плывя и не опускаясь под воду. Юный воин нахмурился и не смог понять смысл действий их старшего друга. «Может, тебе стоит найти место получше? Ты хоть одежду сними, Витек». Старший покоритель воды слегка поднял руку и помахал в ответ. Вода вокруг него стала бурлить и испускать в воздух густой пар, медленно заполняя водоем и скрывая его с глаз. Сакка пожал плечами и пошел дальше к остальным. Анг сидел на траве в медитативной позе и изо всех сил пытался войти в мир духов. Пока он приближался, он услышал, как Анг огрызнулся на девушек из-за того, что они слишком громко переговаривались. Не желая мешать своему другу, он осмотрел свои ноги и постарался шагать как можно тише. Когда он подошел к центру оазиса и увидел небольшой бассейн с двумя рыбами, глаза и татуя Анга стали светиться. Он посмотрел на аватара, оглянулся на туман, который скрыл Витека, и присел рядом с принцессой. Шепотом он обратился к ней. «Мне только кажется, или все покорители немного того?» Он покрутил пальцем у виска. Принцесса тихонько рассмеялась, но не стала отвечать, заметив гневный взгляд Катары. Сакка тоже увидел, как на него смотрела сестра, и стал быстро оправдываться. «Это парни, парни-покорители все сумасшедшие. Девушки-покорители все нормальные и уравновешенные люди. Правильно, правильно. Ладно, я пойду туда и буду молчать». Он встал и вяло отошел подальше от сестры, желая спрятаться от ее прищура. Он решил сидеть тихо и не шуметь. Появление Зука было очень неожиданным для всех. Тот факт, что он смог пробраться мимо всех, глубоко на территорию врага, без привлечения внимания, было выдающимся достижением. Но все успели правильно отреагировать. Принцесса отступила, Сакка прикрыл ее, и Катара вышла вперед, чтобы перехватить покорителя пламени. Зука был сильно раздражен из-за всего, что в последнее время произошло с ним. Он указал пальцем на аватара. «Отдайте его мне, и я не стану вредить вам». Катара, уверенная в своих силах, усмехнулась на его запрос. «Я не думаю, что ты способен навредить мне». Зука разозлился из-за пренебрежения и ринулся в атаку. Он стал кидать в девушку потоки огня, создавая их ударами кулаков и пинками. Катара, не делая и шага, лишь жестом заставила воду выпрыгнуть перед собой. В месте контакта она заморозила воду и нейтрализовала огонь. Изгнанный принц с каждой атакой стал приближаться, желая вывести девушку из боя и захватить аватара. Он был на расстоянии вытянутой руки, когда Катара заставила большую волну подняться и ударить в тыл принца. Он не увидел угрозы и попал под атаку и улетел в воду. Когда он пытался встать и продолжить, Катара наморозила лед вокруг его конечностей. Он старался вытащить руки из льда, но не смог. Он стал повторять дыхательные упражнения, чтобы нагнать энергию внутри, и выдохнул горячий воздух для собственного освобождения. Зука вскочил и снова попытался атаковать, но его снова смыло водой. Масса воды сбила его с ног и донесла до стены, где замерзла и сковала принца. Только его лицо осталось свободным. Он опять стал повторять дыхательные упражнения, но вода замерзла сразу после того, как растаяла. Катара не собиралась дать ему шанс, чтобы освободиться. «Тебе стоит охладиться, Горячий парень. О, отлично, сестренка. Садко подал голос, чтобы поддержать Катару. Некоторое время Зука был неподвижен и не мог действовать. Его сила была приглушена и едва отзывалась на его зов. Он не мог победить одну единственную девчонку. Он стиснул зубы от расстройства и беспомощности. Ты разучила новый трюк. Кто же знал, что маленькая, напуганная девчонка сможет сражаться как настоящий покоритель. Эта маленькая девчонка смогла надрать тебе зад. Что же, посмотрим, на что ты способна, когда я имею всю свою силу. Солнце поднялось из-за горизонта и осветило тело Зука. Он почувствовал возвращение всей своей мощи и ощутил огонь, текущий по венам. Он едва напрягся и растопил сковавший его лед. Он упал, приземлился и перекатился в стойку покорителей огня. Снова двигаясь вперед, его огонь был ярче и горячее. Атака за атакой летели в сторону его противника, но каждая была встречена волнами воды, которые обращались морозным туманом и тушили пламя. В этот раз Катара пошла на сближение и двигалась ближе с каждым блоком. Они быстро сблизились и очутились на дистанции ближнего боя. Зука думал, что имеет преимущество, но его противник странно двигался, уходя от каждого потока огня и неопределенно двигала руками, словно старалась схватить что-то. После того, как Катара избежала еще несколько атак, она усмехнулась и замысловато изогнулась и шагнула в сторону, одновременно теня за что-то. Зука почувствовал, что невидимая сила сбила его с ног, перекинула через противника и ударила об лед. Девушка стала с превосходством смотреть на него. «Как тебе мой новый трюк? Я достаточно хорошо почувствовала твою кровь, чтобы понять твои движения и бросить тебя». Принц был шокирован от нового витка в их бою, но лишь помотал головой. «Новые трюки не спасут тебя от расплаты». Он встал и пустил вперед огромный вал огня. Покорители огня тоже могут топить других в своей стихии. В ответ, покоритель воды подняла еще больше воды и обратила ее в облака морозного тумана и оттолкнула огонь от себя и тем самым сильно ослабила его. С каждым взрывом огня он делал шаг ближе и готовился сжечь девушку в ближнем бою, а она, не напрягаясь, танцевала вокруг него. Каждый раз его атака должны была объять ее огнем, но он чувствовал, как его руки отклонялись в сторону, следуя за движениями его противника. Все сильнее путаясь в своих движениях, Зука создал большую волну огня и отправил в противника, пока он сам отпрыгнул в сторону. Она защитилась, подняв воду и заморозив ее перед пламенем и остановив вал огня. Принц стоял на месте и часто дышал. Его тело было очень горячим от приложенных усилий и потраченных сил, но он также чувствовал что-то чуждое внутри. «Это невозможно. Что ты за покоритель? Как ты смогла стать настолько сильной?» Катара почувствовала счастье из-за признания от сильного врага. Она усмехнулась на его слова. «У меня был отличный учитель, который говорит, что я хорошая ученица. Мы просто настолько хороши». Громко рыча, он издали стал слать волны огня в ее сторону. Если он не мог победить в ближнем бою, то тогда он затопит все пространство вокруг огнем. Но Зука не повезло. Катара не испытывала трудностей и могла запросто парировать его атаки водой и паром. Вокруг было достаточно воды, чтобы биться не останавливаясь. Девушка лучилась довольством от сложившейся ситуации. «Мой учитель потратил достаточно времени, чтобы подготовить меня к схватке с покорителями огня». Зука отступил и оскалился в ответ. «Я ни за что не поверю, что какой-либо покоритель огня стал бы помогать тебе». Катара широко улыбнулась и взмахнула руками, заставляя облако подлететь к ней и начать гореть тусклым пламенем. «А кто говорил, что нам понадобились покорители огня?» Изгнанный принц шокированно раскрыл рот от зрелища перед ним. «Невозможно. Ты покоритель воды. Ты не можем повелевать огнем. Ты не аватар». Он мазнул взглядом в сторону Анга, чтобы убедиться, что он жив и все еще сидит на месте. Еще не оправившись от потрясения, он снова вступил в бой. В этот раз он стал посылать прессованные снаряды из огня, надеясь, что с точным ударом он сможет вывести ее из строя. В ответ он получал куски льда, которые взрывались туманом после контакта с огнем. Чувствуя усталость, Зука все равно шел вперед в надежде схватить аватара и сбежать. Между двумя покорителями образовался паритет, хотя девушка выглядела получше и не показывала усталости. Медленно Зука почувствовал, как его тело стало тяжелеть. С каждой секундой он ощущал еще большую тяжесть и бессилие. Сила покидала его. Через несколько минут он оступился и стал падать, но успел остановить себя и приземлиться на колено. Он не смог избежать воды, которая сбила его и приморозила к полу. Его слабость быстро отступила, но он все еще ощущал свою усталость. Стиснув зубы, он посмотрел на довольную девушку. Что это было? Что-то особенное, чем мой учитель смог одолеть самого аватара. Гордись тем, что смог ощутить это на себе. А пока просто расслабься, тебе некуда спешить. Мы решим, что с тобой делать, когда Аанг вернется. Зука был зол, но решил выждать, пока что-то изменится. День только начался, у него еще будет шанс сбежать и схватить аватара. Он закрыл глаза и стал дышать, надеясь набраться сил для предстоящей схватки. Глава 12. Для многих этот день был самым длинным в их жизни. Аанг все еще был неподвижен, с горящими глазами и тату по всему телу. Его дух путешествовал в другом мире. Катара была занята с Зука, кто уже дважды пытался выбраться из льда. Он был очень сосредоточен на своей цели освободиться и схватить аватара. Он отдыхал, восстанавливал силы и разрушал клетку из льда, в которой оказался. Сакка хотел отправиться за подмогой и поискать взрослых, но Катара настояла на том, что им стоит дождаться, когда вернется Аанг. Там, за дверью, люди сражались и погибали, их не стоило отвлекать от дел, сейчас и так все было под контролем. Сакка и принцесса Юи решили отойти подальше от Зука, они перешли через мост с маленького, зеленого оазиса и гуляли вокруг озера, скрытого туманом. Они придумали игру, в которой они кидали кусочки льда в воду и по звуку магии определили, попали ли они в воду или ударили Витыка. Он все еще спал и не реагировал на их действия. Даже во сне он оказался очень трудной целью, и в него было сложно попасть. Изгнанный принц в очередной раз попытался вырваться и стал шуметь, борясь против Катары. Девушке пришлось в очередной раз остановить его от побега и кражи их единственного аватара. Вокруг покорителя огня развилась баталия, в которой лед постепенно таял и замерзал, не давая ему выбраться на свободу. «Духи, тебя покарай, выпусти меня, я покажу тебе настоящее покорение, ты еще не знаешь всей моей силы». Катара лишь улыбнулась в ответ. Она не собиралась как-либо помогать своему пленнику и наслаждалась своим господством над ним. Если раньше он был сильнее и искуснее ее, теперь он не мог как-либо противостоять ей. «Не знаю, Зука, мне кажется, из тебя вышло хорошее украшение этого места. Вокруг лишь лед и воды, здесь определенно не хватало огоньку. Хватит издеваться надо мной, ты вообще ничего не знаешь обо мне. Мне нужен аватар». «Да-да, мы уже слышали это от тебя. Ты желаешь вернуть себе честь. Ты веришь, что совершая преступления и похищая детей, ты сможешь найти или обрести честь. Не смеши меня, вся ваша нация не знает чести». Принцесса Юи и Сакка тоже время от времени посмеивались над Зука. Его истерики совсем не соответствовали его статусу принца. Они могли бы пожалеть его, если бы он не являлся мстительным преследователем, который желал похитить их друга. Сакка услышал шум позади себя и повернулся, но получил сильный толчок в грудь и был откинут в воду. Он быстро встал на ноги и увидел адмирала Джая, стоящего на льду. Тот обернул руку вокруг шеи принцессы и угрожал ей кулаком с клинком, созданным из огня у ее горла. Вокруг него стояли 4 покорителя огня, готовых к бою. «Юи!» Мужчина проигнорировал выкрик Сокки. «Ну что же ты, уж я-то точно могу рассказать тебе о чести огненного народа. Давай мы обсудим это в спокойной обстановке, чтобы никто не пострадал». Молодой воин разозлился на саркастические слова адмирала. «Пусти ее!» Джая снисходительно посмотрел на мокрого подростка. Он ухмыльнулся и оскалился, обнажив зубы. «Мне кажется, что у тебя нет возможности что-либо требовать». Он повернулся к Катаре, которая приняла стойку для боя и осмотрела изгнанного принца, висящего на стене во льду. «Я слышал твой голос, но я все же надеялся, что не потратил деньги зря, и пираты все же прикончили тебя». Зука стиснул зубы от злости. «Как только я выберусь отсюда, я верну тебе этот долг лично». Громкие слова для того, кого победила маленькая девчонка. Катара сузила глаза и продолжила смотреть на адмирала Джая. «Почему бы тебе не отпустить ее и самому не проверить, насколько я мала?» Адмирал фыркнул на ее слова и осмотрел девушку в его руках. «Если я не ошибаюсь, судя по украшениям и белым волосам, у меня принцесса Юи. Нет, я не думаю, что я расстанусь с таким прелестным заложником, когда я так близко к своей цели». Все противники адмирала скрежетали зубами, причем каждый по разной причине. Адмирал Джая увидел светящегося Аанга, и его улыбка стала шире. «Даже аватар здесь, да это настоящее воссоединение старых знакомых. Тут и принц-изгнанник, 2 щенка из племени воды и аватар собственной персоной. Не хватает лишь последнего предателя, дракона Запада. Сбоку послышался еще один голос. Там стоял Эйра, готовый к бою. «Нет, адмирал Джая, я тоже здесь. Мне стыдно, что мы являемся выходцами из одной нации. Отпусти девушку и бейся как настоящий покоритель огня, не выкидывай оставшиеся у тебя крупицы чести на ветер». Джая разозлился и нахмурился, быстро смог взять себя в руки и снова улыбнулся, когда понял, что никто не готов бросаться вперед, когда у него есть заложник. «И для чего мне это делать? Вы все стоите как раз там, где я хочу вас видеть». Принцесса Юи попытался выбраться из захвата, но мужчина был гораздо сильнее ее. Не преуспев, она обратилась к своему пленителю. «Мы ни за что не отдадим тебе аватара, мы защитим его любой ценой. Ты думаешь, мне нужен аватар? Его присутствие, конечно, является хорошим бонусом, но сейчас у меня иная цель, и она плавает совсем рядом с вашим маленьким другом. Ты это о рыбах?» Сакка не понял, почему адмирал затеял осаду всего северного племени ради рыбок. Адмирал Джая с радостью потешил свое самолюбие и стал рассказывать свой план. «О, это непростые рыбки. Много лет назад я путешествовал и посетил удивительную библиотеку. Внутри я нашел упоминание о смертных формах многих духов. И эти рыбы, они являются духами, что дают покорителям воды их силы. И сегодня я пришел сюда, чтобы потушить луну и лишить покорителей воды их сил». Катара разозлилась от этих слов. Покорение было важнейшей частью ее жизни, и то, что кто-то хочет лишить ее и ее народ их сил, это было ужасно и невообразимо. «Ты чудовище!» Джая лишь оскалил зубы в ответ ей. «О, нет-нет-нет, я не чудовище. После этой ночи я буду величайшим живым покорителем огня. Я буду Джая, убийца луны, Джая, непобедимый». Айра решил прервать речь адмирала. «Если ты прикоснешься к духу луны, тебя запомнит как Джая обугленный. Ты разбудишь дракона и познаешь всю ярость огненной стихии. Как же хорошо, что у меня есть кое-что ценное». Джая слегка встряхнул принцессу. «Даже если ты решишься напасть на меня, аватар и его друзья остановят тебя. Им дороги жизни их друзей, не так ли?» Генерал Эйра лишь сжал челюсть от бессилия. Он не хотел вредить невинной девушке и не мог решиться на отчаянный шаг. Сакка мазнул взглядом по окружающим его туману и обратился к адмиралу. «Кстати, о аватаре и его друзьях. Ты знал, что у нас в компании было прибавление?» Адмирал насмешливо посмотрел на молодого парня. «О, расскажи мне, кого именно смог найти великий аватар? Маленькую слепую девочку? Может, принц Зука решил выйти с вами на прогулку?» Никто не ответил ему словами, только где-то в тумане раздался взрыв в воде. Джая не успел понять, что именно произошло. Просто буквально за секунду что-то появилось между принцессой и его рукой, которой он держал огненный клинок. Очень быстро нечто приблизилось к его кулаку, потушило пламя, даже не заметив его, и схватило его. В ту же секунду его вторая рука была взята в тиски с такой силой, он почувствовал, что в ней что-то сломалось. Он не смог сопротивляться и выпустил принцессу из своих рук. Он почувствовал большую фигуру позади себя, он ощутил мощь и силу в разу большую, чем имел он сам. Послышался глубокий, почти животный голос. «Он обо мне». Мгновенно адмирала оторвали от принцессы с такой силой, что обе его руки были вывихнуты. Его ударили всем телом об лед достаточно сильно, чтобы сломать еще что-то внутри. Он не успел отреагировать, как получил пинок в живот, заставивший его выпустить весь воздух из легких. Он улетел в сторону, пока не ударился об стену. Все присутствующие на оазисе увидели высокую фигуру, объятую густым туманом. Пар двигался в хаотичном порядке и не отдалялся слишком далеко от силуэта. Фигура внутри горела потусторонним светом, а поверх туманного покрова гуляло тусклое пламя. Воздух вокруг искривлялся, словно от сильного жара. Перед тем, как кто-либо успел отреагировать, новый участник успел поднять принцессу Юи на руки. Он подошел к воде и опустил ее в руки Сокки, который уже был у края и был готов принять ее. С властным жестом масса воды подняла их обоих из водоема, опустила рядом с аватаром и отступила, оставляя их сухими. Рычащий голос прокатился по помещению, Сакка защищая их ценой жизни. Затем фигура повернулась и осмотрела остальных присутствующих. Его незримый взор прошелся по генералу Эйра и оставила того в покое. Вместо этого взгляд упал на четверых молчаливых покорителей огня, пришедших вместе с адмиралом Джая. «У вас один шанс бежать». Один смельчак сделал шаг вперед и выпустил струю огня в монстра. Тот кинулся к магам огня. Огонь был нейтрализован ледяным ножом, который взорвался туманом. Туманный демон в форме человека проскользнул под атакой первого воина и оказался под вытянутой рукой покорителя. Прежде чем Том смог отреагировать, Его запястье было схвачено в тиски, а в его локоть был нанесен чудовищный удар снизу. С громким хрустом рука сломалась, и ее обладатель раскрыл рот, чтобы закричать от боли. Монстр не остановил атаку и продолжил движение вверх. Покоритель огня подкинула и перекинула через демона, который отпустил мага, и тот улетел в стену, ударился об нее и затихнул. Другой покоритель решился атаковать огнем, но монстр просто избежал от атаки. На короткий момент можно было увидеть, что среди массы тумана все же есть человек. От резких движений его конечности на мгновение были свободны от пара. Фигура поднырнула под атаку, перетекла пока и оказалась позади мага совсем низко у пола. Затем силуэт резко встал и нанес удар коленом в подмышку, ломая плечо воина. Его тело тоже снесло с ног вверх. Пока жертва только начала двигаться вверх, демон расправил ногу, завел ступню за голову покорителя и с силой впечатал того в лед, кроша тот. Было невозможно узнать, остался ли человек в живых. На голове у того был шлем, и его голова не была повернута под неестественным углом, но с трудом верилось, что возможно пережить удар такой силы. Покоритель огня, что стоял чуть дальше от фигуры, замахнулся, чтобы ударить огнем, но в ответ монстр лишь вытянул руку в его сторону и схватился за воздух. Руку мага в последний момент дернуло в сторону оставшегося покорителя огня, и в него полетел сгусток огня. Тот не был готов к дружественному огню и быстро познал дикую природу своей стихии, и что дружить она не умеет. Он заорал в панике, пытаясь погасить пламя. Туманный силуэт сделал жест рукой, словно поднял что-то, и объятого огнем воина снесла с ног волна воды, которая протащила и сильно ударила того об лед. Он не перестал кричать, лишь увеличил громкость и сменил причину для крика. Вместо страха, теперь его лицо было искажено от боли, пока он царапал свое лицо раскрасневшимися руками. Покоритель огня, который поджег своего товарища, сделал еще одну попытку атаковать, но фигура расплылась в воздухе и на огромной скорости ударила его, отправляя того в полет. Когда тот ударился об лед, то не издал и звука, но на его броне была четко видна вмятина от кулака. Все свидетели произошедшего были шокированы от скоротечного боя. Силуэт повернулся к адмиралу, который все еще лежал на полу и корчился от боли. Тонкое водяное щупальце схватило того за ногу и притянуло к монстру. Снова раздался почти животный рык. «Джао, мы идем гулять, познакомимся». Мужчина стал кричать от ужаса и попытался отползти, но его усилия были тщетны. «Привет всем, а чем вы занимаетесь?» Именно в этот момент Анг вернулся из его путешествия в мир духов. Фигура в тумане повернулась к нему. Его голос все еще был подобен рыку, пока он говорил. «Анг, ты нашел, что искал?» Покоритель воздуха шокированно осмотрел свое окружение. «Что ты делаешь с Джао?» Туманный монстр жестом указал на дверь. «Там бьются мои люди. Они убивают и умирают. Ты можешь это прекратить, но я не могу отпустить тебя одного с адмиралом. Анг, делай, что должен, а я уберу угрозу». Юный покоритель воздуха прикусил свою губу, не желая просто так отпускать мужчину на верную смерть. Катара подошла сзади и опустила руку ему на плечо. «Анг, сейчас не время спорить. Людям нужны твоя помощь. Здесь и сейчас, жизнь многих важнее жизни одного. Пожалуйста, не спорь». Он неуверенно посмотрел на девушку. Мотнув головой, он отвернулся от сцены насилия и встал перед бассейном с рыбками, наблюдая за их движениями. Черная рыбка подплыла к нему и засветилась ярким светом. Глаза и татуи Анга тоже стали светиться, и он сделал шаг в воду. Все его тело ушло под воду и исчезло в слишком мелком бассейне. Синий свет стал распространяться от водоема с рыбками и заполнил все вокруг, пока не достиг улицы и исчез там. После того, что сделал Анг, Катара повернулась к туманной фигуре. «Ты уверен в том, что собираешься сделать?» Ей никто не ответил. Силуэт лишь схватил адмирала и пошел на выход. Катара смотрела на удаляющуюся спину учителя. На ее лице была видна грусть, но там также было понимание поступка. Она отвернулась и посмотрела на Сакку, стоящему рядом с принцессой. Сакка выдохнул с облегчением от того, что пережил и увидел. Юи была на волосок от смерти, но она выжила и теперь вне опасности. Он посмотрел на сестру, на свою невесту, на резню вокруг них. Он опустил взгляд на свою ладонь и сжал ее в кулак. Ему не нравилось чувствовать себя беспомощным. Витек обещал тренировать его, но до сих пор он лишь праздно проводил время с принцессой. Ему надо было стать сильнее. Приняв решение, он еще раз выдохнул и улыбнулся двух девушкам рядом с ним. «Что за ночка, не правда ли? С ума сойти!» Принцесса Юи была бледна, но постаралась улыбнуться в ответ. «Я знала, что Витек умеет быть страшным, но я никогда не видела его таким. Наверное, его очень сильно разозлили. Катара подошла ближе, чтобы обнять ее брата и его будущую жену. «Я рада, что мы остались целы. Все хорошо». Они так и стояли вместе, в объятиях друг друга. Сакка, как всегда, решил нарушить идиллию. «А где мистер Злюка и старик?» Катара повернулась, чтобы осмотреться, и не увидела кого-либо еще поблизости. Он сбежал. Сакка успокаивающе похлопал ее по спине.